Глава третья. Как-то раз, шуруя пылесосом под дедовской кроватью, Ребекка наткнулась на коробку из-под обуви. В ней лежали фотокарточки 1957 года, сделанные во время отпуска в Каннах. Красота деда поразила ее. Странно было думать, что когда-то он был молод. На многих фотокарточках он был в черном галстуке и смокинге, а на одной с сигареткой во рту складывал верх у Порше. Машина матово-серебристая, со швейцарскими номерами и узкими колесами. На каждой фотокарточке он был запечатлен за каким-нибудь занятием. Распускал парус, откупоривал шампанское, менял колесо у машины, доставал чемоданы из багажника, ласкался с собакой. На некоторых фотокарточках была изображена женщина, его будущая жена, бабушка Ребекки. Жизнь Ребекки являла собой утрату близких. Она даже не знала, как зовут ее родного отца, которого ее мать вписала ей в свидетельство о рождении и которого назвали в честь какой-то поп-звезды, погибшей в какой-то катастрофе. В обувной коробке она нашла все, что напоминало о счастливой жизни ее деда и бабки. Бабка у нее была писаная красавица, вот только взгляд у нее был какой-то затравленный, как у ее сестры. На одной фотокарточке она спускалась по трапу маленького самолета. Мужчина сзади в черных очках нес пару чемоданов. Ребекка оставила себе только эту фотокарточку, а через год она послала запрос в Air France. Для нее, не имевшей ни денег, ни образования, то была, пожалуй, единственная возможность поближе приобщиться к молодости ее деда и бабки. «Интересно, — думала она, — может, кто-нибудь когда-нибудь и найдет ее обувную коробку». Единственными шикарными мужчинами, что нет-нет, да и объявлялись в деревне Линьер-Бутон, были мужья, приезжавшие летом отдохнуть с женами и детьми или проведать престарелых родственников, дабы их порадовать. Ребекка подолгу размышляла о том, до чего же все изменилось в жизни деда после того, как утонула бабушка, оставив его с их единственной дочуркой на руках, которую ему предстояло растить одному, ее мать. Считал ли он вторую половину своей жизни пропащей? Разъезжать он уже не мог, на руках у него был ребенок, и предпочел работать с местными дельцами, отказавшись от выгодных контрактов в Париже, Туре и Нанте, приносивших ему раньше немалый доход. К тому же, в результате нелепой случайности, он потерял любимую женщину. Ребекке было очень тяжело думать обо всем этом. Помнил ли он, когда все разом изменилось, будто кругом вдруг все потемнело. Утро, а потом долгий мрачный день. Она размышляла, много ли сохранилось в нем от прошлой жизни, что осталось от того красавца в этом нерасторопном, вечно вздыхающем старике с нетвердыми руками. Ребекка была слишком молода и не разбиралась в горестных чувствах, приходящих с возрастом. Скромная история спящего – так назывался набросок, который Ребекка однажды вечером сделала с деда. И когда показала ему, он кивнул и слегка похлопал ее по головке. Потом он пошел в ванную и закрыл за собой дверь. Глухой лязг ремня, брякнувшего об пол. Потом протяжный вздох, шуршание газеты. Поздно вечером во время телевизионной игры он разрешал Ребекке повесить ее набросок в прихожей для красоты и ей на радость. «Гвозди возьми в банке, там, в сарае», — сказал он. «Их там целая куча, они все одинаковые».